Глава 29. Господи, какая я несчастная. Запрокидываю голову и реву. Реву, сидя на унитазе в туалете своей конторы. Когда слышу за дверью шаги, немного убавляю громкость. Не хочу, чтобы на работе кто-то знал о моей трагедии. Поднявшись с унитаза, пускаю воду в умывальник и громко высмаркиваюсь. В кармане пиджака вибрирует телефон. Антошка. Скинул адрес. «Не опаздывай». «Сам не опаздывай», — говорю ему, хоть он этого и не слышит. Подняв глаза, смотрю на свое отражение, и выгляжу я очень плохо, будто ревела минут 15 без остановки. Телефон снова вибрирует. «Антошка, хочу скорее тебя полапать». Улыбаюсь сквозь слезы и шепчу. «И я тебя». Но потом вспоминаю о своей проблеме и снова пускаю слезу. В зеркале я такая непривлекательная, лицо красное и искаженное. Даже мой тайский загар не спасает ситуацию. Тайский загар. Прямо передо мной лежат два теста на беременность. Оба положительные. Я могла бы их и не делать. Я и так знаю, что залетела. У меня уже 3 недели задержка. 3 недели, рыдает мое подсознание. Это все я виновата. Или нет, не я. Мы так спешно собирались в ту поездку, что я забыла о том, что у моего противозачаточного укола истекает срок годности. Мы в Тае только и делали, что занимались сексом. Господи, мы даже на пляже это делали пару раз, но ночью. Разумеется, ночью. Я сказала Антону, что нам нужны презервативы, но... Господи, много раз мы были без него. Да хрена сколько раз. Он всегда успевал, но вот выходит, что нет. Что мне теперь делать? Я должна ему сказать, но я боюсь. Вдруг он, не знаю, испугается. Мы только 2 месяца живем вместе. И я определенно ни разу не слышала слова на букву «Л». Он нежный и внимательный со мной. Рядом с ним я чувствую себя защищенной, счастливой. Я смеюсь до слез. Люблю и живу на полную катушку. Но я понятия не имею, как он отреагирует на моего ребенка, нашего ребенка. Я смогу вырастить его одна. Смогу? Думаю, да. У меня есть семья, они всегда поддержат. Но я не хочу одна. И не хочу терять Антона. Ведь я определенно не захочу иметь с ним ничего общего, если он отвергнет ребенка, которого сам же в меня и засунул. Эта поездка была... Это было что-то. У меня в жизни секса было меньше, чем за те 2 недели. Кроме того, я чуточку больше узнала о мужчине, в которого так безоглядно влюбилась. Он настоящий аскет. Мало спит, мало ест, мало пьет. Но при этом в башке его вечно крутятся какие-то идеи. У него свой взгляд на любой предмет. Он знает, чего хочет от жизни, и берет это. Он абсолютно самодостаточен. В сравнении с Наумовым я себя чувствую незрелой, хотя у нас не такая уж большая разница в возрасте. Если бы я не вычитала о нем все, что можно в интернете, то не узнала бы о его дне рождения. Мой любимый мужчина родился 31 декабря. Наумов не мог выбрать более противоречивую дату, ей-богу. Чему тут удивляться? Он молчал до самого дня X. Зато, когда я устроила ему ужин при свечах с раздеванием, ворчливо поблагодарил меня за этот чудесный подарок. В очередной раз задаюсь вопросом, что вообще нас связывает? Моя любовь? Секс? Мне, например, кажется, что мы 2 половинки целого, но Антон может с этим не согласиться. Сегодня день рождения у Дэна, и я должна подъехать к нему сразу после работы. Я знаю, что он живет где-то в ближнем Подмосковье. У него там дом, жена и 2 детей. Я с изумлением узнала, что Наумов тоже строит дом по соседству. Я узнала это не от беса, а от Вадика. Причем совершенно случайно. В этом и заключается причина моих слез и треволнений. Я сделала вывод, что Антон не рассчитывает нас туда когда-нибудь переселять. Это было 2 недели назад. и я уже выплакалась по этому поводу в этом самом туалете. Я даже начала разрабатывать план, как начать постепенно от Антона отдаляться, чтобы потом расстаться безболезненно. Разумеется, этот план с треском провалился. Даже не из-за беременности, а потому что я люблю его до чертиков. Ну, а он меня нет. Мне нужно поговорить с Викой, но не сейчас. Сначала нужно все утрясти в своей собственной голове. Внезапно меня накрывает потоком незнакомых чувств. Тяну руку к животу и глажу его. Там у меня маленькая горошинка, наш с Антоном ребенок. Если он когда-нибудь захочет узнать, как был зачат, я отвечу, что понятия не имею. Потому что его папочка занимался любовью с мамочкой по 7 раз на дню везде, где придется. Глупо улыбаюсь. Наумов — чокнутый извращенец. Я спросила его, встречался ли он с кем-то до меня. Он ответил, не страдай хуйнёй. Что ж, в таком случае буду считать, что нет. Все равно упоминаний о каких-то других женщинах в его жизни я не нашла. Надо бы расспросить Вадика. Вадик — бесценный источник информации. Возвращаюсь в реальность и пытаюсь привести себя в порядок. Выходит, не очень. Сегодня я обрядилась в толстый шерстяной клетчатый костюм, состоящий из короткой юбки и длинного пиджака. Под пиджаком у меня водолазка. Просто в офисе моего работодателя температура воздуха на той отметке, когда задумываешься о том, стоит ли тебе вообще снимать верхнюю одежду. Телефон снова вибрирует. Антошка, вышла? Да что же это такое? Если с работы я возвращаюсь на 5 минут позже, он начинает психовать. Ему вынь Алену да положь. Он вообще задался целью уволить меня. Это просто невероятно. Он уже вынудил меня избавиться от съемной квартиры. Теперь ему моя работа мешает, потому что наши графики не бьются. С бесом вообще тяжело. Я чувствую себя присвоенной по всем фронтам, кроме работы. Пока. Он никогда не давит, просто подводит ситуацию к тому, чтобы у меня не осталось выбора. Если он чего-то захотел, можно не сомневаться, он это получит. Мне просто нечего ему противопоставить. Я впервые сталкиваюсь с таким бойцовым характером. И уж можно не сомневаться, если я ему надоем, он не будет ломать комедию. Я. Нет. Зашла пописать. Антошка. Писай и выезжай. Гололед. Очень осторожничай. Я. Как скажешь, тиран. Люблю тебя. Антошка. Уродцу понравился этот сыр. Купи еще. Хихикаю. Тут за углом зоомагазин. Я купила полкаше новое лакомство, и Наумов мучил его им целую неделю. Он пытался дрессировать моего кота. Но полкаше не вчера родился. У него характер не менее скверный, чем у беса. Прощаюсь с коллегами и одеваюсь, после чего выбегаю на улицу. Здесь мокрый снег. Какая прелесть. Заворачиваю за угол, чтобы купить полкашные штучки. Затем иду на стоянку через 2 дома. Да, не очень удобно. Здесь стоит сделать еще одну ремарку. Пока мы были в Тае, мою машину, по велению беса, апгрейдили. У меня тогда челюсть упала на пол, но в этом весь Антон. Разве не понятно? Кстати говоря, этот апгрейд принес моему Инстаграму 500 подписчиков. Суть в том, что моя машина теперь черная и матовая. Диски у нее литые и хромированные. Кроме того, у нее вырос нижний бампер, который 100% отвалился бы, прокатись я на этой машине по родному городу. Но это же Москва. Внутренности моего Форда тоже претерпели изменения. Я это сразу поняла, как только завела машину. Ничего сверхъестественного, вроде нового движка, но их основательно обновили, в том числе преобразился салон. Всю эту композицию немного портит 4 восклицательных знака на заднем стекле, но на самом деле я им даже рада. Многие думают, что за рулем какой-нибудь стритрейсер, а эти знаки дают понять, что там всего лишь я. Дорога и правда отвратительная. Еду очень медленно. Антон никогда не пишет, если я в дороге. Но я уверена, он уже злой. Не чувствую вины, ведь телепорт еще не изобрели. Въезжаю в поселок и быстренько нахожу дом Дэна с помощью навигатора. Но на дороге очень глубокая колея, и я никак не могу съехать с дороги, чтобы припарковаться у ворот. В этот момент мой телефон звонит. Наумов. Вздыхаю и беру трубку. «Да». «Ты уже должна была подъехать», — сообщает он. «Я подъехала». «Ну и где ты тогда?» «Не могу припарковаться», — кладет трубку. Через 3 минуты мой прекрасный принц появляется перед капотом машины. Без куртки. На нем джинсы и рубашка. Опять вздыхаю. Он красавчик. И он хмурится. Открывает водительскую дверь и спрашивает, осмотрев меня с головы до ног. «Села на жопу, Алёнушка?» Фыркаю и отстегиваю ремень. «Села на бампер, Наумов». Он дожидается, пока я выйду, и сгробастывает меня в охапку, обнимая его за шею и жмусь в ответ, опустив веки и делая вдох. На глаза наворачиваются слезы. Я его еще не потеряла, но мне уже больно. Антон переносит меня на сухое место и ставит на ноги. Целует мои губы, мнет мою задницу. Эти манипуляции, как правило, идут в комплекте. Удовлетворившись, он прикусывает напоследок мою губу и идет к машине. Запрыгнув на водительское сиденье, сдает назад и ловко выкручивает руль. Под его руководством моя машина просто-таки выпрыгивает из этой проклятой колеи. Мужик, что с него возьмешь? Антон паркуется с филигранной точностью под кирпичным забором Дэна рядом с другими машинами, и я отмечаю, что моя здесь самая эпатажная. Когда он подходит, снова висну у него на шее, и он продолжает движение уже со мной в качестве галстука. «А ты на чем приехал?» — спрашиваю, потираясь носом о его щеку. С Вадиком отвечает, целуя мою в ответ. «Как же я люблю его! Не представляю, как буду без него жить. Не представляю, как смогу быть с кем-то после него. Когда заходим в дом, вынуждена отклеиться». Антон помогает мне раздеться и берет за руку. «Ого!» — искренне восхищаюсь я. «Дом большой и просторный, двухэтажный. Лестница по центру. Справа большая комната, вроде гостиной. Слева коридор. В большой комнате играют дети. Их там 5, не меньше. Самая взрослая среди них девочка вскакивает на ноги и подлетает к нам. На вид ей 6. «Антон, это твоя девушка?» Пищит она, рассматривая меня со всей детской неискушенностью. У нее волосы синие. Антон трепет малышку по светлой макушке и говорит: «Это моя Алёнушка». «А я Аня», — представляется она, прильнув к ноге Наумова. Я не сразу отвечаю, ведь все еще смакую это «моя Алёнушка». «Привет», — говорю и спрашиваю, указывая на свои волосы. «Нравится?» «Можно мне с тобой сфоткаться?» — пищит она. Улыбаюсь. «Может быть, мне пора брать деньги с желающих сфоткаться? Только не с детей, конечно же». «Давай». Она исчезает в комнате, а потом появляется так быстро, что я моргнуть не успеваю. У нее в руках фотоаппарат по типу полароида, который она протягивает Антону. Тот покорно принимает его и делает снимок, когда мы с Аней прижимаемся друг к другу щеками. На прощание она целует меня и говорит: «Ты вкусно пахнешь». «Спасибо». Она уже убегает, взмахнув пышной тюлевой юбкой. Перевожу взгляд на Наумова. Он ухмыляется. «Да, пахнешь ты зачетно», — говорит Антон, похотливо блеснув раскосыми глазами. Мы идем в столовую, где за деревянным обеденным столом сидят гости. 15, не меньше. Я теряюсь, ведь больше половины из них не знаю. К тому же здесь Вера. Антон кладет руки мне на плечи и представляет присутствующим. Нахожу глазами Дэна и одними губами произношу: «С днем рождения». Он подмигивает и улыбается. Антон усаживает меня на стул рядом с собой, а приятная брюнетка по соседству предлагает отведать запеканку. «Наташа», — представляется она, — «хозяйка». «О, дергаюсь я. «Алена, Антон много о тебе рассказывал», — говорит она. «Правда?» — полным скепсиса голосом спрашиваю я. Она смеется. «Шучу. Конечно, из него слова не вытянешь». Тут мы начинаем смеяться вместе. Антон, сидящий рядом, игнорирует этот подкол, поэтому кладу руку ему на колено и заглядываю ему в глаза. Он скидывает бровь, как бы говоря: «Чего тебе?» На что я качаю головой, как бы отвечая: «Ничего». «Я видела ту фотку», — широко улыбаясь, говорит Наташа, привлекая мое внимание. «Вы просто красавцы. Кстати, я подписана на тебя». «Серьезно? Я реально такого не ожидала». «Да. Ты на машине приехала? Хочу посмотреть». «Ладно», — неуверенно отвечаю ей, затем провокационно добавляю, поглядывая на Наумова. «Тебе не кажется, что цвет спорный?» Он поворачивает к нам голову и бросает: «А ты хотела розовый?» Ответа он не получает, потому что я залипла. В свете своего положения смотрю на него по-новому. В моем ребенке будет половина от него. Я бы предпочла, чтобы он весь был на него похож. У Наумова прекрасные гены. Как ни крути. Если это мальчик, хочу, чтобы у него был нос Антона, а если девочка, пусть у нее будут его губы. Надеюсь, наш ребенок не родится разноцветным, сине-розовым, например. Опускаю глаза, прячу улыбку. «У меня пятно на лбу?» — спрашивает Наумов, беря мою щеку в ладонь. Трусь о нее носом. «Антон, а ты свой дом когда достроишь?» — слышу мерзкий голос Веры. Антон опускает руку и лишает меня своего внимания. «Думаю, летом можно будет жить», — отвечает он, а я тянусь за стаканом сока, чтобы чем-то замаскировать волнение. «Лето — это через 3,5 месяца. Он не рассматривает нас в такой далекой перспективе. У меня в горле собирается ком, который мешает сделать глоток, поэтому я поперхнулась. Антон смотрит на меня, но я на него смотреть не хочу. Чувствую себя обманутой. Достаю из кармана пиджака телефон. Что угодно, лишь бы не смотреть на Антона, потому что я чувствую, он ищет мой взгляд своим. «Блок?» — говорит Вера, и я замечаю, что несколько человек смотрят на меня. «А?» — переспрашиваю, встрепенувшись. Она сказала какую-то гадость, пока я выпадала из реальности. «Как поживает твой блок?» — повторяет Вера свой вопрос. Она сегодня прекрасно выглядит, словно девушка с обложки. Не представляю, как она может быть кем-то нежеланна. Но я счастлива, что Антона не прет от длинноногих идеальных блондинок. «Он со мной. Он мой. Пока». «Нормаль», — отвечаю ей. Судя по всему, ее мой ответ мало интересовал, потому что она тут же продолжает. «У тебя уже 2000 подписчиков. Это из-за фоток с Антоном, да?» Ответить не успеваю. «Как ты будешь его развивать, когда вы расстанетесь?» Над столом повисает тишина. «Вера», — укоризненно восклицает Наташа. «Что за хуйню ты сейчас спизнула?» — зло спрашивает Наумов. «А что такого?» — возмущается эта змеюка. «Я же сижу молча, пытаясь сдержать эмоции. У меня в груди образовалась пустота, а к глазам подкатили слезы. В самом деле, как я вообще буду жить, когда мы расстанемся? Эта дура, сама того не зная, наступила мне на горло. Чувствую, как дрожит подбородок. Она, наверное, ликует. Ведь я слова не могу сказать, просто молча хлопаю глазами. Поворачиваюсь к Наташе и сипло спрашиваю: «Где туалет?» «Пойдем», — говорит она, мягко беря меня за руку. «Я покажу».